Глава 20. Охотник отвлекся на дядю, но тем не менее перекрывал лестницу. Поэтому я, недолго думая, влепил несколько разрядов из пироманта ему в спину, а затем ухватился за перила и тупо спрыгнул вниз, дернув Корал за собой. Сгруппировался, пол мягко ударил в ноги, и я тут же перекатом ушел в сторону, отталкивая Корал и заставляя залечь. В сторону метнулась тень, я активировал сканирование, подсветил цель, зафиксировав ее на сетчатке, и вскинул пиромант. «Эй, кто у окна? Отзовись!» «Не видно ни морта. Это вполне может быть кто-то из союзников». Однако вместо ответа в стену надо мной ударила короткая очередь. «Ага, ну ясно». Вспышка фаербола на миг ослепила меня, несмотря на то, что я прикрыл глаза. Объятый огнем силуэт вывалился на улицу, вынеся стекло. «Готов, ублюдок!» И в этот же момент с улицы ударили сразу несколько винтовок. «Всем лежать!» — срывая глотку, заорал я, откатываясь под защиту стойки из толстого дерева. Рукой влез во что-то липкое, повернулся и выругался, наткнувшись на остекленевший взгляд лежащего на полу Виго. Бородача убили выстрелом в голову. Кровь, натекшая из раны, уже начала сворачиваться. «Ублюдки!» Приподнявшись над стойкой, я отправил несколько фаерболов из пироманта в окно, ориентируясь по дульным вспышкам. Ожидаемо не попал. Твою ж мать, вот это вляпались. Огонь с улицы тупо не давал поднять головы. Можно, конечно, выставить гравищиты и пойти в атаку, но не зная диспозиции противника, это игра в прятки в подземном тоннеле. Против оппонента с прибором ночного видения. Ага, проклятие. Где же остальные? «Корал!» — крикнул я, пытаясь перекричать грохот стрельбы. «Ты как?» «В норме!» — отозвалась девушка. «Ну, уже что-то». И в этот момент в стаккато штурмовых винтовок вплелся звонкий хлопок, будто бичом щелкнули. А потом еще один. Огонь сразу ослаб. «Тень! Будь я проклят, если это не молчаливый снайпер со своей пушкой!» Стрельба на улице захлебнулась. Судя по всему, нападающие не пожелали быть легкими мишенями и решили поискать укрытие. А с этим уже можно работать, имея снайпера в прикрытии. Сверху затрещали рассыпающиеся перила, и вместе с их обломками на пол тяжело рухнул Эдмунд, а следом с грохотом приземлился охотник. «Вы все умрете», — прорычал он, замахиваясь глефой. «Вот же заладил». Помня о том, что на самого охотника способности действуют как-то странно, я подхватил магнетизмом тяжелый стол и запустил его в карателя. Да, законы физики он обманывать еще не научился. Врезавшись в громадную фигуру, краем стол отшвырнул его назад, впечатав в стену. И тут же Корал ударила по охотнику огненной стрелой, одной из разновидностей фаербола. Попади она такой штуковиной в обычного человека или владеющего, и на этом в его биографии можно было бы ставить точку. Но объятый тьмой охотник, кажется, выходил за рамки обычного. Стрела явно причинила ему боль. Я видел, как он оскалился и зашипел, но большая часть энергии удара все же расплескалась по его защитной сфере. Да как этого ублюдка убивать вообще, а? Эдмунд застонал и, покачиваясь, поднялся с пола. Кажется, удар не прошел даром. Дядя потряхивал головой, пытаясь прийти в себя, и явно не осознавал, что происходит. Охотник ударом глефа разрубил стол и, отбросив обломки в сторону, шагнул к Эдмунду. «Дерьмо! Нужно что-то делать!» В карателя ударила еще одна огненная стрела, заставив его шагнуть в сторону и пробормотать ругательство, но не причинив какого-либо видимого вреда. «Проклятье! Как же он силен! Нужно сваливать! В замкнутом пространстве мы охотнику вряд ли что-то противопоставим!» «Фина!» — гаркнул я, дергая из кобуры отбойник. Пистолет, купленный в лавке у Соломона. «Здесь! Нужно пробиться к машинам! Чистим выход! Я прикрываю!» «Есть!» — дисциплинированно отозвалась девушка. Я потянулся к массивной люстре на потолке и обрушил ее на охотника, после чего выкатился из-за стойки и рывком переместился к дяде. «Прикрой, Корал!» — рявкнул я Фине, подхватил еще не отошедшего от падения Эдмунда и, активировав гравищит, бросился к двери. «Да где же Торн, Добрый и Тия?» Фина открыла быстрый беспокоящий огонь короткими очередями через окно, а я высадил дверь и бросился в сторону, уходя под прикрытие невысокой постройки рядом с домом. Вот только место, как выяснилось, было уже занято. Из-за угла ударил автомат. Я зафиксировал силуэт нападающего сканированием, вскинул отбойник и два раза быстро выстрелил. Патроны в пистолете были заряжены обычные, снарядить стихийные боеприпасы я планировал перед выездом. Однако и так эффект оказался более чем впечатляющим. Крупнокалиберные пули просто разворотили доски, ударили неизвестного в грудь и швырнули его на землю. Подскочив ближе, я вскинул пистолет и добил раненого в голову. Пришедший в себя Эдмунд выругался и подхватил выпавшую из рук нападавшего винтовку. «Нужно пробиваться к машинам!» Проверив оружие, он повернулся в мою сторону. «Грёбаный судья! Чем его накачали?» «Тьмой!» — невесело усмехнулся я. «Где Тия и остальные?» «Я отправил Тия к гаражу». Дядя высунулся из-за угла, вскинул винтовку и куда-то выстрелил. «Твои где?» «Твою мать!» «В пылу битвы я и забыл, что выбросил Джулиана на улицу и отправил за ним Алекса. Что ж, надеюсь, у юного техноса хватит ума и Аквису помочь, и к нам присоединиться. Не хотелось бы их искать здесь, в темноте». «В порядке», — пробормотал я, мысленно добавив «надеюсь». «Давай к машинам». «Нужно помочь Вига», — вспомнил дядя о хозяине постоялого двора. «Вига мертв», — я качнул головой. Дядя скрипнул зубами и крепче стиснул винтовку. «Нужно уходить», — продолжил я. «Я уже один раз сражался с этой тварью, и повторять мне не хочется». «Ублюдочный Харлан», — прорычал Эдмунд, вытаскивая из разгрузки убитого бойца запасные магазины. «А он-то тут при чем?» — не понял я. «А ты думаешь, эти уроды просто так тут появились? Сразу после того, как ты засветился?» «Нет, поверь, это не так. Старый ублюдок сдал нас, не смог удержаться, чтоб не заработать. Доберусь я до него». «Давай для начала отсюда выберемся», — буркнул я, понимая, что Эдмунд прав и сам ощущая неистовое желание пообщаться с торговцем тет-а-тет. «Готов?» «Давай», — мрачно кивнул Эдмунд, меняя магазин и вскидывая винтовку. «К гаражу, я прикрою». Я перехватил рукоять отбойника двумя руками, смерил взглядом расстояние до гаража, и в этот момент стена пылающего постоялого двора взорвалась, разбрасывая во все стороны обломки досок и осколки стекла, и на улице появился охотник. «Трусливые твари!» — взревел он. «К оружию! Уничтожить отступников!» «Так, кажется, он это не нам. Твою ж, крупнокалиберный пулемет — серьезная штука. Я видел, как кордами вскрывали бронетранспортеры, будто гнилые консервные банки, и разбирали опорники. Пулемет, установленный в кузове пикапа, калибром был помельче, но не намного, а охотник при всей его крутости на бетер не тянул. Длинная очередь ударила карателя в грудь, сбив его с ног и швырнув обратно в полуразрушенную постройку. Я видел, как вспыхнуло силовое поле, но даже оно было не в состоянии поглотить весь урон. Думаю, мало уроду не показалось. Впрочем, абсолютно ничего не имею против. Взвыл двигатель, по глазам ударил свет фар, и рядом с визгом резины оттормозился внедорожник, купленный сегодня нами с Эдмундом. «Сюда! Быстро!» — рявкнул сидящий за рулем Торн. Два раза повторять не пришлось, особенно учитывая, что на заднем сиденье я рассмотрел перепуганные лица Алекса и Джулиана. На втором внедорожнике снова басовито застучал пулемет, и я, не дожидаясь, пока погрузится Эдмунд, запрыгнул в кузов. «Нужно забрать Корал и Фину!» — крикнул я, перегнувшись через кабину к водителю. «Быстрее!» «Заберем!» — спокойно ответил Торн. «Не маяч там сильно!» Двигатель снова взвыл, и машина сорвалась с места. Я только и успел, что ухватиться за ручки пулемета, который Дикхан все-таки успел установить в кузове. Пулемет крутанулся на станине, и я с размаху приложился о кабину. «Да твою ж!» Машина резко затормозила, и меня швырнуло в другую сторону. Под ноги попал один из тюков, уложенных в кузове. Я коротко выругался и клацнул зубами, полетев на спину. «Да ну сколько можно-то, а?» В кузов запрыгнули Фина и Корал. Торн утопил педаль газа, двигатель рыкнул, но машина осталась на месте. Я обернулся и замер в оцепенении. У заднего борта машины стоял охотник. Развороченная пулями грудь клубилась тьмой. Глаза горели яростью, а на перекошенном лице застыл зловещий оскал. «Морт раздерит, да что ж ты такой живучий?» «Корал, Фина, лечь, быстро!» — гаркнул я. Вскочив, я ухватился за ручки пулемета, резко развернул его, нацелил в голову карателю и рванул гашетку. Первую секунду отдачи оружие едва не вырвало из рук. Я стиснул зубы, напрягся и выстрелил снова. «Давай-ка, дружок, покажи, как ты справишься с этим». Короткая очередь в упор, которая должна была бы располовинить охотника, ударила в грудь, шею и голову. Я готов был поклясться, что вижу, как пули рвут плоть, в стороны летят обломки костей, но одержимый, лишившийся левой части черепа, лишь ощерился сломанной челюстью. Колыхнулась тьма, машина качнулась, а изо рта карателя вырвался нечленораздельный вопль. Я поправил прицел, покрепче уперся ногами в металл кузова и вжал гашетку снова. «Ну же, давай, родимый!» Пули хлестнули по груди и лицу карателя, и на этот раз вышло куда удачнее. Голова одержимого разлетелась, подобно спелому арбузу. Хватка разжалась, и машина резво прыгнула вперед. Кто-то вскрикнул, меня опять мотнуло, я ударился лицом о пулемет и почувствовал, как рот быстро наполняется кровью. Пикап швырнуло в сторону, но Торн совладал с управлением, и попутно снеся часть забора, машина выскочила на улицу, пристраиваясь в хвост второму внедорожнику. Машина, за рулем которой сидела Тия, выбила ворота и теперь мчала по улице прямо перед нашей. Фуф, кажется, выскочили. Стоило мне так подумать, как по машине застучали пули. Выругавшись, я пригнулся, и тут же кузов пикапа залило светом. «Морд подери, кажется, наши новые друзья тоже не пешком». Пикап выскочил на перпендикулярную улицу, и Торн резко рванул руль в сторону, отправляя машину в управляемый занос. Пикап пошел юзом, я врезался головой в борт и выругался. Вот только сетовать на манеру вождения Торна было некогда. Сзади послышалось характерное жужжание электродвигателя, и вслед за нами на улицу выскочила пара мотоциклов, вроде тех, на которых мы с Корл совсем недавно носились по очагу. На каждом байке сидело по два человека. Пассажир ближайшего как раз свесился в сторону и вжал приклад в плечо, пытаясь прицелиться. «Ах ты ж!» Действуя скорее рефлекторно, чем осознанно, я подхватил магнетизмом мусорный бак, мимо которого мы только что пронеслись, и запустил его в преследователей. Водитель байка явно не был готов к подобным фокусам. Тяжелый бак смел мотоцикл, как шар в кегельбане кегли, и оба наездника покатились по дороге. Водитель второго мотоцикла отвернул в последний момент, и тут же от него отделился огненный шар с прожилками тьмы, несущийся прямо в нашу машину. Владеющий! На втором байке был одержимый владеющий. Нужно отдать Торну должное, отреагировал он моментально. Машину бросило в сторону, шар пролетел мимо, врезался в стену здания справа и с грохотом взорвался. Я, ухватившись за пулемет, кое-как принял вертикальное положение и, перехватившись за ручки, попытался направить ствол на так и держащийся сзади мотоцикл. Первая очередь прошла мимо, вспоров землю позади байка. Вторая ушла выше, чиркнув по крыше дома. Я стиснул зубы, прищурился и прицелился еще раз. Тяжелые пули ударили в мотоцикл, разбив фару и разворотив рулевую колонку. Байк будто на стену наткнулся, перевернулся через переднее колесо, взмыл в воздух и, будто брошенный рукой великана камень, врезался в витрину магазина. Тела наездников покатились по земле, но они для меня интереса больше не представляли. Без колес они нас уже не догонят, в отличие от нового участника этого безумного ралли. Забор слева брызнул обломками древесины, и на дорогу буквально выпрыгнул тяжелый, обвешанный броневыми листами внедорожник. До этого он, видимо, мчал по параллельной улочке, а потом срезал прямо через дворы, чтобы так эффектно появиться на сцене. «Мортово семя! Только его нам для полного счастья не хватало!» Прорычав что-то нечленораздельное, я снова взялся за пулемет. Внедорожник был более легкой целью, чем мотоцикл. Однако не могу сказать, что мне это сильно помогло. Пули ударили по лицевому бронелисту, прикрывающему кабину машины, и... Кабина внедорожника окуталась серебристым сиянием. Твою мать, а ничего, на броневик еще и силовой щит установили? Машина преследователей резко ускорилась и ударила наш пикап тупорылой бронированной мордой. Тачку тряхнуло, я с трудом удержался на ногах, лихорадочно думая, что делать дальше. Нас же тем временем протаранили еще раз. На крыше машины преследователей ожила оружейная башенка. Пулеметная спарка навелась на нас, стволы качнулись из стороны в сторону. Хм, кажется, нам приказывают остановиться. Твою ж мечту! И что теперь делать? Они же нас сейчас под орех разделают. Я выпрямился в кузове, ухватившись за пулемет и лихорадочно просчитывая, где у броневика может оказаться слабое место. Преследователи отреагировали моментально. Башня повернулась, и с парка уставилась прямо на меня. Кажется, я даже рассмотреть бездонные жерла пулеметов смог. Хотя, скорее, их мне дорисовало воображение. «Твою ж... боюсь, что здесь мой гравищит не справится. Это что, приехали, получается, что ли?» И в этот момент начала действовать Корал. «К ходу!» — во все горло закричала девушка, поднимаясь в кузове на колено, и, странное дело, Торн ее услышал и сумел каким-то чудом выжать из и без того работающего на максимуме двигателя какие-то резервы. Наша машина рванулась вперед, резко увеличивая отрыв, а Корал, прижав одну руку к груди, где пульсировало что-то красное, выбросила вторую перед собой. С ладони девушки сорвался огненный шар и помчался навстречу броневику, резко увеличиваясь в размерах. К тому моменту, когда шар достиг машины преследователей, он сам был размером с пикап. Шар и броневик столкнулись, и мне показалось, что я ослеп. Вспышка резанула по глазам, а потом раздался взрыв такой чудовищной силы, будто рядом рванул склад с боеприпасами. Машину мотнуло, я снова в который уже за сегодня раз полетел на пол, уткнувшись во что-то мягкое. Я изо всех сил вцепился в это что-то, чтобы не вылететь из кузова. Пикап, не удержавшись на дороге, влетел в летнюю веранду трактира, снося перила, столы и стулья, снова спрыгнул на дорогу, вильнул еще раз и, наконец, выпрямился. Тряхнув головой, я отогнал бледную пелену и увидел, что лежу, обхватив двумя руками, неподвижную и белую, как мел, Корал. Сердце на миг замерло, однако, присмотревшись, я различил биение жилки на шее. Ей в такт пульсировал красный кристалл на цепи, выскользнувший из-под комбинезона. Кровь вулкана. Девушка использовала артефакт, спасла нас всех. И снова едва не надорвалась, взяв на себя гораздо больше, чем могла унести. Я, с удивившей меня самого нежностью, посмотрел на девушку, вернул кристалл под комбинезон и застегнул молнию под горло. Впереди послышался грохот, и я вскинулся, полный самых мрачных предчувствий. Но это оказались всего-навсего ворота Дедланда. Головной пикап свернул их с направляющих, уронив на землю. Наша машина подпрыгнула, проехав по грохочущему металлу, а через несколько секунд мы уже оказались на оперативном просторе. Подняв голову, я огляделся. Новых преследователей видно не было. Наш маленький кортеж стремительно мчался по грунтовой дороге в направлении пустошей, оставляя позади негостеприимный Дедланд. Где-то в глубине, там, где остался постоялый двор Виго, полыхало пламя. Еще один пожар занимался там, где Корал уничтожила броневик преследователей. Да уж, нашумели мы, будь здоров. Остается лишь надеяться, что этого недостаточно для того, чтобы за нами отправили очередной отряд. Теперь уже власти Фронтира. Впрочем, кажется, после схватки с охотником и его прихвостнями, Фронтир нас вряд ли сумеет чем-то удивить. «Все целы!» Заслонка, отделяющая кабину от кузова, опустилась, и в проеме показалось обеспокоенное лицо Эдмунда. «Все!» — кивнул я. «Хорошо», — дядя кивнул. «Через часок ненадолго остановимся, а пока нужно свалить подальше. Никто же не ранен?» Эдмунд обеспокоенно посмотрел на лежащую у меня на руках Корал. «Нет, все в порядке», — я качнул головой. «Перенапряглась просто». «Ясно», — Эдмунд кивнул. «Ладно, скоро будем в безопасности. В мертвых пустошах они нас не найдут. Держитесь тут!» И заслонка закрылась. Я облокотился спиной на кабину пикапа и глупо усмехнулся. Интересно звучит «в мертвых пустошах и в безопасности». Хотя, если на чистоту, я сам чувствовал себя гораздо лучше, пока скитался по гиблым землям да по ожогу. А в городах? С городами у меня почему-то не складывается. Даже с такими мелкими, как Дедланд.